Глава 23. Кристиан. «Это ужасно! Просто ужасно! Бедная девочка! Чуть не погибла из-за этого несчастного случая!» Тьера Марион металась из стороны в сторону по кабинету сына. «А что с матерью Арианы?» «С ней все в порядке», — уклончиво ответил Тьер Рареншейр и практически не соврал. Он решил не ставить мать в известность о произошедшем. Ни к чему было пугать Тьеру Мариан, явившейся на порог поместья тварью из бездны. Впрочем, Кристиан не собирался рассказывать о появлении перевертыша и в департаменте. Ведь в таком случае ему придется выдать личность Арианы и ее запретный дар. А этого допустить было никак нельзя. Ведь кто-то пробрался и в департамент. Кто-то уверенно шел к своей страшной цели. «Слава всем богам! Ох, я же как чувствовала! Приглашала пройти в дом, пообедать с нами, но Тьера Келберн была очень занята и просила пообщаться с дочерью наедине. И тут такое. Это же надо! Так безответственно относиться к работе и не закрепить повозку!» Не унималась Тьера Марион. «Надеюсь, все виновные будут наказаны!» Кристиан тоже на это очень надеялся. Но для начала всех виновных нужно было найти. И те, кто стояли за этим похищением, были тесно связаны с бездной. Тьер Рареншейр не мог найти ответов на ряд вопросов. Откуда стало известно, что Ариана — Феникс? И что кровь Феникса должна повлиять на открытие врат? Впрочем, про детей драконов и магов было слишком мало информации. Возможно, кому-то было известно намного больше, чем можно узнать из старых источников. Да и Василиск, порождение бездны, оживился при упоминании о необычном даре Арианы. Но кто мог вычислить запечатанный дар Феникса и отправить перевертыша, за которым девушка бы точно отправилась куда угодно? «Ты меня, конечно же, не слушаешь». Тьера Марион застыла напротив рабочего стола сына. «Ладно, я не буду тебя отвлекать от дел, который важнее, чем состояние твоей будущей жены». «Будущей жены». Эта фраза отозвалась болью в сердце Кристиана, равно как и упрек матери. Ариана стала для него чем-то большим, чем просто одна из невест по договору. И дело было даже не в ее уникальном даре, не в том, что благодаря ее силе Кристиан вообще мог сейчас соображать трезво. Нет, он никогда не чувствовал ничего подобного прежде. Хотелось просто быть с ней. Узнать ее ближе, понять, о чем думает, о чем мечтает. Ему не хотелось ее отпускать. И все ее чувства, которые Кристиан ощущал через связь, отзывались особенно остро в груди. И в тот момент, когда ее сердце замерло прямо у него на руках, когда дыхание остановилось, а Кристиан не мог сделать ровным счетом ничего, его сердце разрывалось на части. Ее боль стала его болью. Василиск, ощущая слабость Кристиана, вновь вторгся в его мысли, и Верховный Страж уже был готов сдаться от боли и горя, которые его захлестнули. Но произошло невероятное, и Ариана ожила, а вместе с ней и Кристиан. «Ариана в порядке. Целители погрузили ее в лечебный сон. Я заходил к ней несколько часов назад. И тебе я тоже советую поспать. День выдался насыщенный». Кристиан устало поднялся из-за стола. «Не потеряй ее, Крис!» На глазах у Тьеры Мариан появились слезы. «Она и правда чудесная девушка. Решение не только за мной», — чуть хрипло проговорил Кристиан, подхватывая одну из папок со стола. Он не мог ей рассказать всего, что происходило. Берег. Хотел спокойствия для матери. Да и как рассказать о том, что то, с чем Кристиан боролся всю жизнь, и есть часть него самого? «Ошибаешься, дорогой мой сын. Все в твоих руках», — вздохнула Тьера Марион и, подцепив подол платья, быстро удалилась из кабинета. А Кристиан распахнул папку и устремил свой взгляд на записи и газетные вырезки, которые Десс заботливо собрал по семье Келберн. Что верховный страж столицы надеялся там найти? Ответ хоть на один вопрос. Кусочки правды, которую как будто специально кто-то стер. 3 года назад он заключил договор о помолвке с Тьером Келберн. Конечно же, проверил всю информацию о будущей невесте. И ничто не показалось ему подозрительным, потому что кто-то специально изменил информацию в свитках, хранящих информацию о магах Лоринии. Это мог сделать и сам Тьер Келберн, который на тот момент служил во дворце портальщиком. На такой должности всегда можно обзавестись нужными связями, а за внушительную сумму внести любые изменения в архивах. Кристиан не раз сталкивался с такими преступлениями по долгу службы. Значит, Ариану решили спрятать, так как за ее кровью велась охота. Кому-то стало известно, что Тьера Келберн на самом деле драконица, а девочка — феникс, и девочку с матерью удалось спасти. Тьер Келберн остался в Лоринии. Его отстранили от работы за хищение средств, и... И зачем тогда ему заключать договор о помолвке, если он сам спасал свою дочь? Перед глазами появилось то самое письмо, которое передали вместе с вещами для Арианы. «Твой дар, твоя запечатанная магия скоро проявится, и это означает, что тебе необходимо выйти замуж, чтобы твоя сила не погубила тебя». Взгляд зацепился именно за эти строки. Если верить записям, которые Кристиан раздобыл в одной из старинных книг, то дар Феникса и правда был очень опасен. Дети, рожденные в таких союзах, не могли контролировать адское пламя. Этот дар был слишком смертоносным, и далеко не всем удавалось его контролировать. Отец боялся разрушения печати в день совершеннолетия и того, что дар вырвется в другом мире. Какое у этого было объяснение? Кристиан перелистнул записи на последнюю страницу. И тут же взгляд упал на короткую, пожелтевшую вырезку из некролога. Тьер Келберн умер спустя пару дней после заключения договора о помолвке. Его убили. Скорее всего, это было именно так. А что, если его заставили вызвать дочь в этот мир? «Тьер Раранчейр, разрешите войти?» — раздался за дверью голос Эйдена. «Заходи». Кристиан захлопнул папку и отбросил ее на рабочий стол. «Вы нашли обломки экипажа и перевертыша? Мне нужны все детали, Эйден». «Да, нашли. Живучая тварь». «Перевертыш что-то говорил?» «Да, угрожал. И что-то про драконов. Что Лориния сгинет, а наши земли займут драконы. Я не вслушивался, честно признаться». «Этого еще не хватало. Неужели драконы отправили перевертыша?» «Мне нужно лично допросить перевертыша». Кристиан порывисто развернулся и направился к двери. «Но Тьерра Раншейр... Его уже забрали стражи в департамент». Эйден заговорил извиняющимся тоном. Кристиан едва сдержался, чтобы не выругаться. «Проклятие! Я не давал распоряжений! Что за стражи?» Он развернулся и поправил чуть съехавшие очки. «Патруль! Артефакт привел их к твари, а всех живых порождений бездны вашим указом велено отправлять в департамент». «Ясно. Я отправляюсь в департамент». Тьер Раранчейр приблизился к зеркалу. «Сообщишь мне, когда Ариана очнется?» И... Внезапная мысль озарила сознание Кристиана. «Эйден, ты слышал что-нибудь про фениксов?» «Фениксы?» — нахмурился мужчина. «Рожденные от магов и драконов? Если честно, мне мало известно о них, но ваш отец одно время плотно изучал их силу. В его записях должно быть что-то». «Спасибо, Эйден». Кристиан кивнул своему помощнику и провел ладонью над зеркалом, активируя портал.